Глава 72. Майор посмотрел вслед стоп-сигналом и вздохнул. Зазвонил телефон, и он ответил. «Подполковник Лейбах». «Как у тебя дела, Лейбах?» «Нормально, сэр. Только что согнали местную полицию. Становимся на наблюдение сами». «Отлично. Я хочу, чтобы ты понял. То, что вы нашли и ликвидировали Фогеля, еще ничего не значит, если будет потерян этот контакт. Ты меня понял?» «Я понял это с самого начала, сэр». «Давай, подполковник, не прокались. Подполковников много, а жизнь одна». Начальник положил трубку, и Лейбах выругался. «Только и знают, что пугают. А каково ему двигаться по лезвию, поднимая собственные связи, забираясь в архивы напролом, при том, что его высоким шефам достаточно было приказать, чтобы им доставили какую угодно информацию. Правда, при этом они засвечивались. Поэтому существовал подполковник Лейбах и сеть завербованных им сотрудников главка и комитета охраны, попавшихся на противозаконных деяниях. Ну что ж, линейная полиция убралась, и теперь все поле боя принадлежало Лейбаху и его людям. Он вернулся к машине и, заглянув в окошко, сказал. «Итак, господа, я только что говорил с начальством, и оно счастливо от результатов вашей работы». «Босс, зачем вы стебетесь?» – скривился Флоббутс. «Затем, жирный, что прошлый раз вы упустили контакт». «Не вы, а мы, сэр», – лаконично заметил Дилейн, самый дерзкий и молодой. «Да хрен с тобой, Дилейн, пусть будет мы. Но если операция сорвется и он уйдет, я вас солью, а сам останусь весь в белом». «Сэр, я с утра не кушал ничего тяжелее вишневого пирога. В таком режиме питания толку не будет», – вмешался третий из группы Августин. Августин хорошо стрелял, но больше любил холодное оружие, а еда была его нездоровым пристрастием. «Я распоряжусь, чтобы вам притащили какого-нибудь мусора», – ответил Лейбах. «Премного благодарны», – расплылся в улыбке Августин. «А может, просто высадиться на эту лодку и грохнуть его на месте, а, сэр?» – предложил Дилейн, у которого сдавали нервы от слишком большой ответственности. Он понимал, как глубоко они влипли. Августин захихикал. «Стрелять нужно только наверняка», – сказал подполковник. «Если мы пойдем приступом, он нырнет в гальюн и ищите его неизвестно где. Копы за нас сделали всю работу по его поиску. Вам осталось только грамотно его убрать». «А если он водой уходить станет?» – спросил Дилейн. «Я же проводил инструктаж. И вот Флоббутс задавал мне кучу вопросов. И ты в комнате тоже был, рыжий придурок». «Сэр, я отлучался в сортир, потому что...» «Так заткнись!» – повысил голос Лейбах и покачал головой, досадуя на свою несдержанность. «Короче так, квалифицированно ждете. Если объект выходит на сушу, валите его. Если уходит на лодке, садитесь в резервную и следуйте за ним до дальнейших распоряжений». «Все понятно, командир», – сказал Августин, и подполковник, вздохнув, ушел. «Я одного не пойму», – подал голос Дилейн, оглядываясь на уходящего в темноту Лейбаха. «Тогда в промзоне эту группу положил какой-то крутой спецназ. Так почему сейчас этого громилу должны мы валить? Мы ж ведь соскари». Августин с Флоббутсом переглянулись. «Ты, парень, никогда больше об этом не вспоминай, даже наедине с собой», – посоветовал толстяк. «Никто, кроме нас троих, не знает, что мы это видели. Даже Лейбах». «Так это...» – Дилейн посмотрел на Августина, который по обыкновению полировал тряпочкой нож. «Ладно, ладно, я уже все забыл». и Дилейн откинулся на спинку сиденья. Разговоры прекратились, и все трое стали следить за палубой яхты, но ничего подозрительного там не происходило. Темнота и желтые фонари, которые едва высвечивали корпус лодок. И вдруг мимо авто с наблюдателями прошла девушка. Да какая девушка! Ножки, талия, сапожки на высоком каблуке, а походка как на подиуме. «Это что за явление такое? Как она здесь оказалась?» Первым всполошился Флоббутс. «Шлюха!» – предположил Дилейн. «Дороговато выглядит для уличной шлюхи!» – заметил Августин. Потом высунулся из окна и крикнул. «Эй, подружка, давай сюда, цену обсудим!» Девушка обернулась, потом развернулась полностью, и в ее руке блеснуло оружие. Загрохотали выстрелы, взвились в воздух горячие гильзы, а когда закончился магазин, она отбросила его и, вставив следующий, подошла ближе и добила тех, кто еще пытался укрыться за сиденьями. Ушла она так же быстро, как и появилась. На проходной, надрываясь, лаяли собаки, а спустя минуту изрешеченный внедорожник занялся огнем.